Раздел 4. Лечебные учреждения. Сексуальные отношения в лечебных учреждениях встречаются довольно часто. Нами опрошено 135 врачей, 98 медсестер и 49 санитарок на этот предмет и 297 пациентов. В той или иной степени сексуальные отношения наблюдались практически у каждого. В 12,2% это были завершенные сексуальные отношения, в 2,2% дело доходило до брачных отношений или кратковременного совместного проживания в рамках гражданского брака, но для того, чтобы представить себе картину в деталях, следует описать отношения, которые складываются в больнице. Да простят меня коллеги за то, что я открываю тайны цеха, но после того, как над нами поиздевались некоторые представители средств массовой информации, обвиняя в том, в чем на самом деле виноваты не мы, я думаю, что критический взгляд изнутри привлечет внимание серьезных людей, в том числе и представителей четвертой власти, к нашим трудностям. Поработали над этой темой и кинематографисты, литераторы и другие люди, имеющие отношение к искусству, кстати, иногда очень талантливые. Они показывают то, что у нас есть, с таких субъективных позиций, так искаженно, забывая, что искусство — великая сила и оказывает сильное воздействие на зрителя, воспринимающего почти все сказанное за истину. А если в материале есть хоть какая-то доля правды, то нередко на веру принимается все. Здесь действует механизм идентификации. Если человеку не повезло с врачом, он считает, что все врачи такие. А уж если с двумя-тремя, ему и в голову не придет взять немного ответственности на себя. А умеешь ли ты выбирать врачей? Я и об этом буду говорить ниже. Ведь общеизвестно, что здоровье человека зависит на 90% от социальных условий и самого человека, и только на 10% от состояния дел в медицине, но к нашему голосу не очень прислушиваются. Ведь мы сидим на верхних листках дерева неблагополучия, и сверху нам видны корни уродливого воспитания, ствол издевательств в молодом возрасте и ветви конфликтов и кризисов периода зрелости, и лишь потом идут листья и цветы болезней. Итак, отношения между медиками и больными, если они не налажены, могут привести к серьезным клиническим последствиям. В медицинской литературе эта проблема существует под названием ятрогении и атрогении, и изучает первые срывы больных под воздействием неосторожных слов медперсонала. Обычно приводятся примеры, когда неосторожные слова врача приводят к развитию тяжелого нервного расстройства. Лаборант по ошибке на рентгенограмме больного раком легкого поставила фамилию другой больной. Узнав о том, что у нее подозревают рак легкого, женщина заболела. У нее начался тяжелый нервный срыв, и хотя недоразумение было ликвидировано, она еще много лет болела неврозом навязчивых состояний, о чем с возмущением писала одна из центральных газет в годы застоя. Медиков примерно наказали, а авторитет врачей по механизмам идентификации упал по всей стране. И у нас в лечебных учреждениях многие тревожные больные доставляли беспокойство медикам, но главное, сами длительное время находились в большой тревоге. И если бы корреспондент не гонялся за сенсацией и знал истинное положение вещей, то он увидел бы и другую сторону проблемы. Конечно, лаборант допустила возмутительную халатность, и ее следовало наказать по всей строгости закона. Но ведь есть и другая сторона конфликта — личность больного. Это тревожно-мнительный человек, которого подобный случай, как, впрочем, и любой другой, привел к данной форме невроза. Как правило, корни невроза уходят в раннее детство, и это не только мое мнение, но уже доказанное положение Фрейд, Адлер, Хорни, Берн, Мясищев и многие другие. Но ведь вся критика направлена на лаборанта, рентгенолога и главного врача, государства, школа и общественные организации, не научившие родителей правильно воспитывать детей, да и сами родители остаются в стороне. Вся эта история получила широкую огласку, досталась и моей родной психиатрии, и ее ветви психотерапии. Искажениями в своей профессиональной деятельности занимались только те психиатры, которые выполняли специфический заказ партийно-правительственного аппарата. Большинство психиатров действовали в меру своей квалификации и собственной совести, но тень пала на всех. Стационирование психически больных с социально опасным поведением сейчас затруднено. Не исключено, что их жертвами могут стать и сами корреспонденты. Но вернемся к вещам обыденным. Мы проводили исследования психологического состояния больных в хирургической клинике, возглавляемой хирургом мирового класса Русаковым. И оказалось, что на неосознаваемом уровне недоверие к врачу, страх при общении с ним были у многих больных. Хотя на уровне сознания они испытывали уважение к нему и сами его выбирали. Организация психологической подготовки перед операцией у таких больных способствовала более благополучному состоянию в послеоперационном периоде. К сожалению, больные стационара нередко страдают, наблюдая за ненормальными отношениями медперсонала. Иногда заведующий отделением в присутствии больного ругает лечащего врача, подрывая его авторитет и свой собственный. У больных при этом повышается уровень тревоги. Он не знает, кому верить. Нередко нарушены отношения между врачом и медсестрой. Это тоже отрицательно влияет на состояние больного. Больным трудно оценить квалификацию медработника. Чаще больной оценивает квалификацию медработника по душевной теплоте, которая исходит от него, особенно от медсестер. Не стоит объяснять, чей авторитет падает, когда врач в палате ругает медсестру, к которой больной относится хорошо. А если авторитет врача падает, то тревога у больного усиливается. Совершенно не изучен групповой процесс, который идет среди больных. К сожалению, здесь дело пущено на самотек. Беседы среди больных и воздействие антилидеров в этой среде оказывают иногда решающее влияние на судьбу больного. Большое значение в выздоровлении больных имеет и психологическое состояние родственников, среди которых тоже идет групповой процесс, который следует взять под контроль. Поэтому мы регулярно беседуем с родственниками больных, организуя встречи с ними. Во-первых, используется положительное эмоциональное влияние родственников друг на друга, а затем и на больных. Во-вторых, экономится время на индивидуальных беседах. Ведь родственники тревожных больных стараются видеться с врачом чаще и дольше. Секс между больными. Весьма распространен секс в лечебных учреждениях, особенно в стационарах терапевтического профиля, до 50-60%. Нередко он доходит до своего полного завершения, около 3%, особенно в ведомственных больницах, где достаточно много комфортабельных одно- и двухместных палат, и где довольно часто госпитализируют вполне здоровых людей для экспертного обследования. В этих случаях его качество не отличается от секса, зародившегося в условиях дискотеки или дома отдыха. Здесь пропускается производственная стадия, и эти отношения после выписки обычно прекращаются. Нередко развитие сексуальных отношений в рамках стационара является хорошим показателем, Раз человека интересует секс, то его следует считать здоровым. Некоторые врачи даже считают, что секс является мощным лечебным фактором. Я с этим категорически не согласен. Как-то я докладывал об одном значительном улучшении у моего больного и рассказал о методе, которым я этого добился. Мой коллега заметил, что улучшение скорее связано с тем, что он в стационаре стал встречаться с девушкой. Я вместо ответа спросил, а стал бы больной с ней встречаться, если бы не получил моего лечения? Этим ограничим обсуждение секса между больными. Назвать его производственным в полном смысле слова нельзя. Вот почему все сексуальные связи, сформированные в больнице, нельзя назвать прочными. В этом плане они напоминают сексуальные отношения, которые складываются в домах отдыха и санаториях. Сексуальные отношения в системе «больной медицинский персонал» в соматической медицине. Здесь секс можно отнести к производственному. Партнеров связывает общее дело, пациент борется с болезнью, а медработник ему помогает в этом. Во время болезни обнажаются все лучшие и худшие черты личности. Потому как ведет себя человек в болезни, особенно тяжелый, в течение нескольких дней его можно узнать лучше, чем за годы поверхностного знакомства. Здесь можно увидеть все — и благородство, и мужество, и смелость, и прямо противоположные качества. Можно также сказать, что здесь больной является фигурой героической, даже если умирает. В борьбу с болезнью он вкладывает весь свой ресурс — и биологический, и социальный, и психологический, личностный. А врач в таких случаях терпит поражение. В специфических условиях больницы не только больного, но и медработника, врача, средний и младший персонал видно как на ладони. Правда, в основном здесь значение имеют профессиональные качества, но и личностные тоже, особенно при лечении тяжелых больных. И если дело здесь закончится сексом, то это будет хороший секс, который вполне заслужили оба партнера своей беззаветной работой по борьбе с болезнью. Я могу привести пару примеров, когда после выздоровления больных составлялись очень неплохие семьи. Чаще женщины-медсестры, да и врачи выходили замуж за своих пациентов. Реже врачи-мужчины женились на своих больных. Почему чаще медсестры в стационарах устраивают свою личную жизнь, объяснить не так уж сложно. Врач вкладывает в больного свои знания, интеллект, меньше душу, от сестры же исходит больше душевной теплоты, да и телесных контактов у медсестры с больным гораздо больше. В лечебном учреждении обычно происходит идеаторная и производственная стадии, причем дело начинается с производственной. Там же возникает пресексуальная, а иногда и сексуальная стадия. В таких связях нет ничего особенного, что отличало бы их от сексуальных отношений людей, находящихся вне больницы. Может быть, они даже еще более высокого качества. Особняком стоят сексуальные отношения медперсонала с больными из категории VIP. Very important person. Очень важная персона. Сейчас в каждой, даже муниципальной больнице, организуют палаты люкс, где лечатся, а иногда не столько лечатся, сколько отдыхают значительные люди, от деятельности которых зависит судьба лечебного учреждения. Поэтому главврачи заинтересованы в создании для них всех условий, в которых важные лица нуждаются. В ряде случаев некоторые медсестры, да иногда и врачи, используют секс для решения сугубо деловых или материальных проблем. Там видно будет, вступая с такими больными в сексуальные отношения. Я знаю несколько весьма сексапильных медсестер без идеологических заморочек, которые довольно ловко решали свои проблемы с помощью секса с такими пациентами без всяких претензий на брачные отношения с ними. Шантажа и угроз, что им давали, то они и принимали. Да, они просили, но не настаивали и не шантажировали. Одна из них последовательно решила квартирную проблему с одним, ее ремонта с другим, обставила ее с помощью третьего, оделась с помощью четвертого, устроила свою дочь в престижный вуз благодаря пятому. Было еще несколько, которые ей оказали более мелкие услуги. Кроме всего прочего, она получала удовольствие от секса и дарила его другим. Кстати, за одного из таких больных, вдовца, она и вышла замуж по его настоянию. Не было ни одной истории в связи с ее сексуальными похождениями, где бы кто-нибудь пострадал. Не знаю, найдется ли кто-нибудь, кто ее осудит и бросит в нее камень, ведь все начиналось с того, что она была хорошим профессионалом. Сексуальные отношения в системе «Больной медперсонал» в психиатрии. Я выделил этот раздел особняком, так как здесь взаимоотношения между пациентами и медперсоналом, а тут в основном разговор будет идти о врачах, к среднему медперсоналу это имеет меньшее отношение, определяются еще и тем, что в психике у пациентов имеются определенные отклонения, особенно у больных с психотическим уровнем болезненных нарушений. Их действия определяются психическим заболеванием. Часто они сами не осознают, что творят. Поэтому врач полностью отвечает за сексуальные действия с пациентом. Психиатрия — это сложный раздел знаний. От психиатрии в самостоятельную специальность отошла наркология. В рамках психиатрической специальности работает и врач-психотерапевт. С больным также имеют дело клинические психологи. Четче всего можно сформулировать положение в так называемой большой психиатрии, в том ее разделе, где врачи имеют дело с больными психозами и слабоумными больными, часто невменяемыми и недееспособными. Их судьбу определяют врачи. С некоторой категорией этих больных легко вступить в сексуальные взаимоотношения, ибо в силу своего психического состояния они отличаются сексуальной расторможенностью и сами охотно выступают инициаторами сексуальных отношений, даже женщины. Наши исследования показывают, что легкие сексуальные победы многие мужчины одерживают над психически больными или слабоумными женщинами. Утверждать я это не могу, так как о психическом состоянии партнерш хвастливых мужчин я судил по их же рассказам, но вот психически больных женщин, которых использовали мужчины, обследовать мне приходилось. После выхода из психоза они с горечью говорили о мужчинах, которые пользовались их беспомощным состоянием, и особую боль и негодование у них вызывали те мужчины, которые были их лечащими или дежурными врачами. От таких врачей мы всегда старались избавляться. На эту тему и не стоит особенно много говорить, и так все ясно. Нам известны случаи, когда медработники идут и на брак с психическими больными. Правда, это чаще женщины, обычно медсестры. А вот используют психотиков в сексуальных целях чаще мужчины, обычно врачи. Но, конечно же, это врачи низкой квалификации. Я бы их и врачами не назвал, а просто людьми, имеющими врачебный диплом. В наркологии дело обстоит гораздо сложнее. Вне алкогольных и наркоманических эксцессов алкоголик и наркоман и вменяем, и дееспособен, но нет никаких гарантий, что в любой момент у него не будет срыва. Несмотря на это, такие больные обладают чертами характера, которые смотрятся весьма привлекательно, и многие женщины поддерживают с ними брачные и сексуальные отношения, хотя и знают, чем это кончится. Более того, многие жены продолжают возиться с алкоголиками, прибегая ко всевозможным видам терапии. Иногда такие усилия приводят к перерывам в приеме спиртного на несколько лет, а иногда и к более значительному результату. Но все-таки лучше знать одно правило. Алкоголик однажды, алкоголик всегда, чтобы знать, на что идешь. Так вот, иногда на брак и сексуальные отношения с алкоголиками идут и медработники. Конечно же, это производственный секс. Расскажу одну историю. Лечился в психиатрической больнице от алкоголизма инженер, 35 лет, сын видного научного работника, добившегося всех ученых степеней и званий. С одной из палатных сестер у него сложились теплые отношения. Ему нравилось, как осторожно она делала уколы, как мягко обращалась со всеми и с ним тоже. В прошлом она была санитаркой, с трудом окончила медучилище, на работе очень старалась и гордилась, что смогла выбиться в люди. А в общем, они поженились. Лет 5 внешне все было благополучно, хотя 1-2 раза в год он срывался. Она принимала активное участие в его лечении, но, в принципе, была довольна жизнью. И тем, что вышла замуж, и тем, что за профессорского сына. Но в течение 3 лет срывов у него не было, и он от нее ушел. Правда, живя с новой женой, вскоре сорвался. Та его тут же бросила. Через год, во время очередного запоя, он умер. Выводы делайте сами. Я же приступаю к описанию взаимоотношений врач-больной в системе лечения неврозов, а еще точнее в системе психотерапевтического лечения личностно-ориентированными методами, в основе которых в той или иной мере лежит психоанализ. То есть практически это описание сексуальных отношений между врачом-психотерапевтом и пациентом. Этот раздел написан для врачей-психотерапевтов. Некоторые из них читают мои книги, и даже те разделы, в которых мы, врачи, выглядим не очень красиво перед общественностью, но ведь если мы не будем об этом говорить, то недостоверные данные, идущие из уст неквалифицированных журналистов и досужих невежд, нанесут еще больший вред. Я же надеюсь, что мои сведения принесут только пользу. Отдельные недобросовестные люди с дипломом врача не могут дискредитировать всю медицину в глазах умных людей, если, конечно, им предоставлена полная информация. Впрочем, эти строки предназначены в основном для врачей. Все остальные могут их и не читать, тем более что я буду широко использовать профессиональную терминологию. Дело в том, что сексуальные отношения на уровне первой стадии между врачом и пациентом являются нормой и, более того, очень желательны, если они лежат в основе успешного лечения. И если они не возникают, то положительный результат будет весьма сомнителен. Читатели, не имеющие медицинского и психологического образования и рискнувшие начать читать этот раздел, не спешите с негодованием выбросить эту книгу. Прочтите еще несколько страниц, и вам все станет ясно. Одним из этапов психотерапевтического, особенно психоаналитического лечения, является так называемый перенос. Он проявляется в том, что больной все свои проблемы переносит на врача. Врач заменяет ему в психологическом плане папу, маму, мужа, жену, любовника, начальника и тому подобное. Пациент пытается решать все свои проблемы с врачом так же, как он решал их со своими реальными партнерами по общению, а врач предлагает новые способы решения этих вопросов. Больной часто сопротивляется этому, но при успешном лечении все-таки осваивает новый способ решения отношений, который успешно использует в своей реальной жизни. Если у больного не решена сексуальная проблема, а врач – представитель противоположного пола, то нередко у него возникает влюбленность во врача. Для того, чтобы наше изложение было нагляднее, возьмем случай сексуальной холодности пациентки, которая избегает сексуальных отношений со своим мужем, хотя любит его и хочет сохранить свой брак. Известно, что характер холодной женщины формируется обычно ее матерью, которая многократно утверждает, что все мужчины — грязные животные, им нужен голый секс, души у них нет, но жизнь так устроена, что мы должны подчиняться их зверствам. Все идет благополучно на первых трех стадиях, она становится кокетливой, вокруг нее какое-то время вьется достаточно много мужчин, но ни с одним из них дело до секса не доходит. Она отказывает им в тот момент, когда они решаются приступить к четвертой стадии. Весь пар уходит в гудок, и каждый раз она убеждается, что все мужчины — грязные животные, им нужен только голый секс. Постепенно мужское окружение редеет, и она, наконец, решается выйти замуж. Когда все-таки приходится приступить к, собственно, сексуальной стадии, холодная женщина еще раз убеждается, что мама была права. В лучшем случае она станет безразличной к сексу, в худшем случае начнет испытывать отвращение или у нее разовьется вагинизм. Неполноценность сексуальных отношений порождает комплекс других проблем. Ревность, скандалы, обиды, чувство вины, психосоматические и хронические гинекологические заболевания и прочее. Кстати, жалобы на сексуальную холодность она предъявляет, считая ее вариантом нормы, о чем она узнала из нашей сексуальной пропаганды. Врачом она, конечно, восхищается и неосознанно старается спровоцировать его на сексуальное ухаживание, ведь у нее уже сложился такой стереотип сексуальной жизни. Но если у врача с сексом все в порядке, то их сексуальные отношения дальше производственной стадии не пойдут, тем более что сексуального влечения он к ней не испытывает. У него есть прекрасная сексуальная партнерша, которая признает его как великолепного мужчину. Так зачем же ему этот сломанный Мерседес, когда у него дома есть великолепный БМВ, который его вполне устраивает? А если продолжить далее это сравнение, вы же согласитесь, что он не поедет на сломанной машине, даже если у него нет автомобиля дома. Вы уже знаете, что производственная стадия может без ущерба продолжаться достаточно долго, и если ему удастся отбить все ее сексуальные провокации, то концепция «все мужчины – грязные животные» может рухнуть, и у нее наладятся сексуальные отношения с мужем, а все невротические симптомы могут рассыпаться. Большинство видных психотерапевтов отрицательно относятся к сексуальным отношениям врачей с пациентками. Фрейд вообще не допускал никаких телесных контактов с пациентами, даже объятий. Он с возмущением и резко высказывался, когда узнавал, что кто-то из его учеников позволял себе обнять или погладить пациентку. По-видимому, он был влюблен в кого-то из своих пациенток, но не решился ни на какие контакты. Так как же это можно позволить другому? Роджерс позволял себе подойти к члену группы, находящемуся в подавленном состоянии, обнять его и даже посадить к себе на колени, если это женщина. В его тренинге их даже называли «школой дотрагивающихся». Вводились и упражнения, связанные с телесными контактами. Он вообще считал, что врач может обсуждать и свои проблемы в группе, но если этих проблем много, то ему лучше быть не руководителем, а членом группы. Перле допускал и завершенные сексуальные контакты при условии, если инициатива исходила от пациентки. У Берна в одной из его книг есть глава «Врач и хорошенькая пациентка», где он советует не поддаваться на сексуальные провокации своих пациенток, а если она обнажит колени, не строить сексуальных фантазий, а посоветовать ей одернуть юбку. Далее он указывал, что если пациентка соблазнит врача, не имеет значения, духовно или физически. Он просто сыграет одну сцену в ее спектакле, но не будет способствовать ее выздоровлению. И, находясь где-нибудь в гостях, дама может сказать примерно следующее. «Уж от кого, но от господина Н. я никак не могла ожидать такого. Впрочем, кто знает его жену, тот вряд ли удивится этому». Потом она с ужасом заметит, что рядом с ней сидит начальник доктора Н. Я знаю, что некоторые психотерапевты вступают в сексуальные контакты со своими пациентами, считая секс методом лечения. Но тогда, если врач начнет ухаживать за еще одной больной пациенткой, то она лишний раз убедится в правильности своей позиции. Все мужчины — грязные животные, им нужен голый секс. В заключение хочу сформулировать свой взгляд на этот вопрос. Сексуальные отношения в период лечения с пациентом, с моей точки зрения, недопустимы. Как я уже сказал, нельзя ездить на неисправном автомобиле. Секс не метод лечения. Секс для здоровых, состоявшихся людей обладает не лечебным, а оздоравливающим, профилактическим эффектом, показателем твоей состоятельности. Даже чисто физически полноценный секс требует определенной физической подготовки. Здесь нужен мощный стартовый рывок, необходимы и навыки стайера, и умение сохранить себя до конца, чтобы обеспечить бурный финиш и многое другое. Но я пишу не учебник по сексологии, хотя в планах у меня это есть. У физически ослабленных людей занятия сексом могут привести к серьезным осложнениям. Ведь известны даже случаи смерти во время интенсивного секса, а если он не интенсивен, то что это за секс? Так вот, вначале следует закончить отношения, связанные с лечением пациентки, завести полноценные деловые, а потом уже приступать к сексу. Вы можете спросить, почему я допускаю сексуальные отношения с выздоровевшей пациенткой? Отвечаю. Как и большинство врачей, я считаю, что невроз излечим. Более того, человек, окончательно вылечившийся от невроза, становится сверхблагополучным, счастливым и самоактуализирующимся человеком. Почему же тогда не иметь с ним сексуальных отношений, если к нему возникли любовные чувства, и он тебя полюбил? Если я не допущу это даже теоретически, то, следовательно, не верю в возможность полного выздоровления. Но если я допускаю такую возможность, то, чтобы не входить в противоречие с логикой, мне следует допустить и возможность сексуальных отношений. Известны ли мне случаи, когда такое происходило? Да, известны. Но здесь секс комбинировался с остальными лучшими человеческими отношениями и проходил по полной программе со всеми стадиями и развитием в конечном итоге семейных отношений. Были неудачи. Так один врач преждевременно вступил в сексуальные отношения со своей бывшей пациенткой. Они стали жить вместе. Было, казалось бы, все. И сотрудничество, и секс. Но через короткое время начались конфликты, и они разошлись. Этот случай я внимательно проанализировал и выяснил, что здесь была ошибка в диагностике. Он решил, что она выздоровела, хотя на самом деле полного выздоровления не было. Кроме того, когда они приступили к сексу, он на производстве не вывел ее из своего подчинения. Это в сексуальных отношениях один партнер может быть подчинен другому. В производственных отношениях должно быть равенство. Несколько примеров, иллюстрирующих неэффективность сексуальных отношений врачей и пациентов, я приведу из своей практики, где могу ручаться за достоверность и опишу их относительно подробно. Оценивать и анализировать не буду. Женщина 55 лет обратилась ко мне с жалобами на тяжелую депрессию и нежелание жить. Была она холодной женщиной, прожила тяжелую жизнь с мужем-алкоголиком. А что ему оставалось делать при такой жене? Но когда он умер, у нее резко снизилось настроение. Понятно почему. Она лишилась секса в форме скандалов. До того она ездила к психотерапевту, мужчине лет 35, который проживал в другом городе, рассказала ему о своей жизни, в том числе о половой холодности. Во время первого же осмотра он вступил с ней в сексуальную связь, и она впервые в жизни испытала оргазм. Она в деталях рассказала, как он это делал. Он достаточно долго ею восхищался, расхваливая ее внешность, ум, манеры, после того, как подробнейшим образом расспросил о ее сексуальных переживаниях. Идиаторная и производственная стадии. Затем сказал ей, что она так его волнует, как ни одна женщина, и что он с удовольствием сам бы занялся с ней сексом, если бы только не боялся своими ласками и действиями оскорбить столь возвышенную натуру. Для него было большой и бесценной наградой, если бы она просто его погладила, но он знает, что он недостоин такой чести. От ее депрессии вскоре не осталось и следа. Он не торопился, и в конце концов она его обняла. Он был тронут и осыпал ее благодарностями. Да, он был мастер сексуальных отношений и добился, что к пресексуальной фазе она приступила сама, испытав восторг, полную расслабленность и впервые в жизни почувствовав желание прямых сексуальных действий. Она пережила сильнейший оргазм и уехала домой, испытывая к нему большое чувство благодарности и желание как-то его отблагодарить, купив ему очень дорогой по ее средствам подарок. Она вновь поехала к нему без всяких задних мыслей, но секс опять повторился и снова был великолепным. Теперь она уже понимала, что испытывает к нему не только признательность пациентки, но и сексуальное влечение. Под предлогом динамического наблюдения она навещала его 2 раза в месяц. Так продолжалось до тех пор, пока не кончились все ее средства, полученные от обмена 3-комнатной квартиры на 1-комнатную и продажи всех ненужных теперь вещей и мебели. В дальнейшем он уже просто говорил, что ему привезти или сделать, например, устроить командировку за границу, используя свои связи. Она была весьма влиятельной дамой, в конце концов средства иссякли, а влияние закончилось. Она еще несколько раз приезжала к нему, но дело ограничивалось только беседой. Он сказал, что это было лечение, и она должна быть просто благодарна ему за то, что почувствовала себя полноценной женщиной. Ведь она превосходно понимает, что разница в возрасте и социальном положении, ее в это время отправили на пенсию, не способствует продолжению таких отношений длительное время. Они договорились, что сексом больше заниматься не будут, но он будет давать ей лечебные рекомендации. Подарки стали гораздо меньше. Потом случилось, что она приехала, а он не смог прийти к ней даже на минуту. Хотя она 2 дня провела в гостинице. До нее начинало доходить, что он просто корыстолюбивый человек. Именно в этот приезд она ему ничего не привезла и не выполнила просьбу устроить ему зарубежную командировку. Вот после этой поездки у нее и развелась выраженная депрессия. Она возмущалась его корыстолюбием и хотела его наказать. Но это присказка. Сказка будет впереди. Я взялся помочь ей. Имени его и город, где он работает, она назвать не хотела. Я предложил ей написать письмо, отвечая на которое, он волей-неволей разоблачил бы себя. Она согласилась. Я дал ей указание, как писать письмо, а сам навел справки. Дня через 3 я выяснил все его координаты. Мне даже прислали его маленькую фотографию. Небольшое отступление. Удивительным образом распространяются слухи. Социологи установили, что они расходятся по сети. Если ты входишь в эту сеть, то сможешь узнать, что делает твой коллега на Дальнем Востоке, и быть совершенно неосведомленным в течение многих лет о том, чем занимается твой сосед по лестничной клетке. Это еще полбеды. Но в больницах и институтах мы часто совершенно не представляем, что делается на соседних кафедрах и в отделениях, и ищем нужные нам сведения, которые, оказывается, находятся где-то рядом. Ну, вернемся к нашему рассказу. Через неделю мы встретились. После приветствия, не выяснив предварительно, что с ней случилось за это время, я радостно сказал, что во всем разобрался и в ее помощи не нуждаюсь. Я думал тем самым успокоить ее совесть, но вместо благодарности она со слезами стала умолять меня прекратить все мои действия против него. Она уже с ним связалась, все выяснилось, он объяснился, а она его полностью оправдала и даже не обратила внимания на то, что при новой встрече он снова принял от нее неплохой подарок. Я пообещал ей, что брошу заниматься этим делом. Она мне не поверила. Еще примерно полчаса мне пришлось обещать ей это и несколько раз клясться. Случай этот оставил у меня определенный осадок. Я, конечно, осуждал коллегу. На лекциях о взаимоотношениях врача и пациента неизменно приводил этот случай как пример нарушения деонтологии профессиональной медицинской этики. Прошло какое-то время. Я вспоминал об этом случае все реже и перестал использовать его в качестве примера на лекциях. Жизнь подбрасывала другие новинки, но через 5 лет... Я случайно ее встретил, вернее, она меня остановила. Передо мной был совсем другой благополучный человек. Мы вспомнили наше неудачное сотрудничество. Она извинилась за свое поведение, слезы и прочее. Между прочим, она с благодарностью вспоминала того психотерапевта, ведь благодаря ему я стала полноценной женщиной. У меня теперь есть светлое пятно в моем прошлом, что позволяет мне надеяться на благоприятное будущее. Я теперь хотя бы знаю, что мне нужно, и что я полноценная женщина. О деталях своей жизни она мне говорить не хотела, но я думаю, что она не притворялась благополучно, а действительно такой была. Теперь судите сами, прав был тут доктор в своих действиях или нет. Для меня такие действия неприемлемы. Однако я провел одно небольшое исследование, которое убедило меня в том, что счастливое прошлое является хорошим фундаментом для настоящего. Мне стало понятно, почему у невротика каждый момент тянется медленно, а жизнь пролетает. У здоровых же момент проходит быстро, а жизнь кажется долгой, поскольку жизнь у них наполнена счастливыми событиями, которые остаются в памяти. Жизнь же больных людей заполнена несчастными событиями, которые в соответствии с механизмами психологической защиты из памяти вытесняются, и жизнь в их собственном представлении кажется им короткой. Один мой бывший пациент говорил, раньше, когда я вспоминал о прошлом, думал, что прошло всего 2 года, а когда начинал разбираться, оказывалось, что это было 6 лет назад. Теперь же у меня бывают иллюзии другого рода. Мне кажется, что прошло 5 лет, а когда начинаю подсчитывать, выясняется, что прошло всего 2. Но как много сделано, таким образом я стал менее категоричен в своих оценках. Второй случай я изложу в сокращенном виде. Больная страдала неврозом навязчивых состояний, проявлявшихся страхом смерти, лечилась у врача-психотерапевта, женщины, достаточно долго, но без особых результатов. Врач порекомендовал ей доктора-мужчину, который вступил с ней в сексуальную связь, сразу стало лучше. Через некоторое время, когда отношения прекратились, невроз у нее обострился, Но содержанием навязчивых мыслей теперь были ее отношения с врачом. Она понимала бесперспективность продолжения сексуальных отношений. Оба были семейные люди, да и врач использовал секс как метод лечения. Все было заранее оговорено, но легче от этого не становилось. Вскоре к навязчивостям присоединилась депрессия. В таком состоянии она стала получать у нас групповую психотерапию, где попыталась провоцировать врачей и психологов-мужчин на сексуальные отношения. Провокации ничем не завершились. В конечном итоге она вылечилась, а с мужем наладились хорошие отношения. Что это я все о врачах-мужчинах? И врачи-женщины вступают в сексуальные отношения с мужчинами-пациентами. Правда, эти сведения имеют достоверность слухов, хотя мне известно, как одна врач-психотерапевт таким образом лечила импотенцию у своих подопечных. Когда те заявляли, что они импотенты, она экспрессивно говорила, что все это глупости, и тут же убеждала их в своей правоте. За одного такого пациента, как гласит молва, она в конечном итоге вышла замуж, кстати, очень удачно, что совершенно точно. Сексуальные отношения в системе родственники больных медработники. Такие отношения тоже встречаются, и общество, мягко говоря, их осуждает. Я же расскажу вам одну из историй, которые, надо сказать, не так уж и редко встречаются. А вы уже осудите или оправдайте ее участников. В 45 лет она оказалась прикованной к постели тяжелым прогрессирующим неврологическим заболеванием. Мужу было 50 лет, лечащему врачу 40. Врач проявила большое участие в судьбе этой женщины, вытянула с того света, но сделать окончательно полноценной не смогла. После выписки по просьбе мужа она продолжала навещать больную, оказывать ей квалифицированную помощь. Не буду описывать детали короткой пресексуальной стадии, производственные и идиаторные уже были хорошо отработаны, но через 2 года они дошли до 4-й сексуальной стадии, которая привела к весьма качественной постсексуальной и продолжалась еще 15 лет. Формально из семьи он не уходил, каждый вечер приходил домой. Врач продолжала лечить его жену. Без такого внимания та умерла бы уже лет через 5. Праздником для них были только поездки на отдых и в его деловые командировки. После ее смерти они поженились. Дайте сами моральную оценку этой истории. Конечно, честь и хвала тем, кто, ухаживая за своими больными супругами, сохраняют им сексуальную верность, то есть полностью отказываются от сексуальной жизни. Хотя я убежден, что эта верность касается только 4-й стадии. Но как осудить тех, о ком говорит вышеописанная история? Я лично делать это не буду.